Чё за нах? Огурцы, а разве не видно? Наверное, это ее благодарность за ночлег. Что ж, я попробую. Ну как? Наш враг умеет готовить. А почему ключ на полу? Наверное, уходя, она заперла дверь и через окно забросила ключ внутрь. Ну, как-то так. Как и ожидалось от героя. Предусмотрительная девушка. А как бы поступил ты? Это же очевидно. Закрыл бы дверь и взял ключ с собой. Но ты демон. В точку, а что-то не так? Сатана на подработке! Никогда в жизни я так не унижалась! Эпизод третий. Сатана идет на свидание со своей младшей коллегой в Шинджуку. Вчера ночью в жилом квартале Шинджуку были слышны выстрелы. Однако все, что было обнаружено, это сквозные отверстия от пуль, и некоторые из них были на велосипеде, брошенном на месте преступления. Это же... Сейчас полиция ищет владельца вот велосипеда, который, возможно, причастен к случившемуся. Это не мое дело. Также в последний месяц в районе участились случаи грабежей и нанесения тяжелых телесных повреждений. Полиция предполагает, что последний случай может быть как-то с этим связан. Ну, это же совсем рядом. Слушай, ты же в том квартале работаешь, да? К другим новостям. В районе Канта случилось землетрясение. Это не шутка. У меня такое чувство, что будет еще одно землетрясение. Если ты не против, может, встретимся и обсудим это? Без проблем. Завтра вечером сойдет? Завтра у меня выходной. И ты вроде не работаешь, да? Чихо, ты завтра работаешь? Что? А? Нет! Завтра я завтра занята! Тогда будь осторожна. Чего? О чем это ты? Вечером на улице небезопасно. А, так вот ты о чем. Вот о чем? О чем ты подумала? Неважно, забудь. Чихо! Слушай, то, что в новостях показывали, это же рядом с твоим домом, да? Нет, это за 3 станции от меня. О, правда? Слушай, куда пойдем на обед? Как насчет того карри-ресторанчика, про который я тебе говорила? Правда, скорее всего, придется в очереди постоять. Прости, но сегодня даже не выйдет. Я потеряла свой бумажник. Что? Правда? А еще в обед мне надо кучу документов разобрать. Благодарю за ваш звонок. Я Эми Юса. Юса? Похоже, ты привыкла к жизни в Японии. Герой Эмилия. С кем имею честь? С тем, кто знает про тебя и владыку. И планирует прикончить вас обоих одним махом. Тогда получается, тем, кто напал на нас вчера ночью, был ты. Кто бы мог подумать, что герой и владыка тьмы будут работать сообща? Мне невероятно стыдно за этот случай. Да, я так и думал. Короче, владыка тьмы, что сбежал в другой мир, должен быть уничтожен вместе с героем Эмилией. Такова воля Энте Исла. Что ты сказал? Простите, но не разобравшись в случившемся, мы не можем так поступить. Разобравшись в чем? Что герой владыка тьмы улепетывали от меня, поджав хвосты? Вот бы услышать заключение. Его противный голос отзывается, как эхо во тьме. Это демон. Но Альсиэль единственный, кто выжил из четверки генерала владыки тьмы. Кто же ты такой, демон? И мне без разницы, какое место в иерархии демонов ты занимал в Энте Исла. Своими сказками тебе меня не спровоцировать. Вот как. Очень жаль, что ты мне не веришь. Скоро я приду за вами. Бывают же люди с тараканами, да? Лучше заказать еду сюда. В такой час в кафешках наверняка все забито. Алло. Алло, это уважаемая госпожа Юсэми? Да, так точно. Вас беспокоит из полицейского департамента. Что? Полицейского? Кто бы знал, что нас по-простому велику вычислят. Японские копы хорошо работают. Однако все удачно вышло, что герой выглядит старше ее возраста. Если не ошибаюсь, ее реальный возраст около 17 или 19. Как я и говорил. А она в своем паспорте указала, что ей далеко за 20. Кстати, разве люди не хотят выглядеть моложе? Вот и я думаю, зачем это? Да какое вам дело? Почему? Почему? Почему я? Какого черта я, герой, должна вытаскивать владыку тьмы из тюряги? Ну, прости, что так вышло. Больше никто на ум не пришел. А я говорил господину, что просить тебя о помощи — это плохая идея. Какого черта я должна тратить свои время и деньги на таких, как вы? Я бы мог позвонить своему шефу с работы, но вы не хотели доставлять ей лишних проблем, так? А мне, значит, можно! А то, это ж моя работа как владыки тьмы, доставлять проблемы герою. Господи боже, за что мне такое счастье? Да ладно тебе, я ж тебя на ночь приютил. Успокойся, Эмилия, ты же герой, веди себя подобающе. Уж чья бы корова мычала, Альсиэль! Какого черта у вас в холодильнике шаром покатит? Вы что, расходы планировать не умеете? И ты зовешь себя мудрым генералом? Я не виноват. Это не моя вина. Слушай сюда. Недавно мне звонили на работу и угрожали. Похоже, их цель не только я, но и ты тоже. Да ну. Мое дело предупредить. Однако, лишить тебя жизни – это мой долг. Не забывай. Это тебе лучше не забывать, что мы на улице стоим. Короче, смотри в оба и не дай убить себя какому-то неизвестному убийце, понял? Так значит, он охотится на нас обоих, а еще звонил ей на работу? Это не моя вина. Слышь, хорош ныть! Я всегда и все рассчитываю идеально. Пошли домой! Мне скоро на встречу с Чиити! Я дома! Отлично. Итак, господин, где и когда вы встречаетесь с этой Сасаки и когда вернетесь домой? Ты что, мамашей моей стал? А встречаемся мы у Шинджуку в 5. Значит, время еще есть. Что ж, господин, идем. Айс, куда? Отлично, вам будет к лицу. Эй, где мы возьмем бабло на эти шмотки? У меня есть тайная заначка, которую я хранил на подобные случаи. Не сгущай краски, это простая встреча. Посидим в кафешке, поговорим и по домам. Ни к чему это. Что вы такое говорите? Эта юная леди решила излить душевные переживания вам, ее самому дорогому другу. Она не пошла к родителям, она решила открыться вам. Господин, вы ведь понимаете, что это значит? Я так точно понял. Так что... Я не могу отпустить вас на свидание в вашем секонд-хенде. Ты что? Быстро извинись перед брендом номер один и передо мной тоже! Опа, Чи, ты чё подстриглась? Там заметно. Я немного их подровняла. И как оно? Хорошо, тебе идет. Ура! Ты тоже, хотя я и знала, что ты будешь одет как всегда. Эйсь? Нет, нет, нет, с твоей одеждой все в порядке. С ней все хорошо, просто сегодня ты выглядишь... круче, чем обычно. И мой сосед говорил, что на свиданку не стоит одеваться как попало. Так ты считаешь, что это свидание, да? Ну, типа того. Ура! Ну, куда пойдем? Может, в кафе Дотор? Оно недорогое, атмосфера там приятная. Не беспокойся, раз я пригласила тебя, то мне и платить. Я взрослый как-никак, так что не дам девушке платить за себя. Ладно, пошли уже. А, Мао! Чего? Ну, как бы... Чего? Что такое? Можно взять тебя за руку? Всего-то? Давай, я не против. Ты чего? Что? Ой, нет, ничего такого. Спасибо большое. Так мы точно не разменемся. Народу-то вокруг дофига. Ну, разумеется. Как знала, что ты это скажешь. Ты чего тут делаешь? Ух ты ж, едить колотить! Эмилия! Прекрати звать меня настоящим именем. Кстати, сейчас ты выглядишь крайне подозрительно. Преследуешь кого-то? Тебя это не касается! Неужели ты думаешь, что я, герой, закрою глаза на то, что такой, как ты, ведет себя подозрительно? Закрыть глаза? Да пожалуйста, а то я потеряю свое лицо. Ты так лишь жалкая тень прошлого себя, так что ты там терять собрался? Эй! Чё? Господин, простите меня. Анси! Ашия! Что вы собрались делать с той девчонкой, чтоб вас... Ты не так поняла! Господин даже не думал делать с ней что-то подобное! Ну, конечно, владыка тьмы просто так разговаривает с ней. Господи боже, да выслушай меня, наконец! Так вот в чем дело. Наконец-то дошло. Похоже, что мой заклятый враг становится все более и более жалким. Вот что я поняла. Но зачем ему идти на свидание с ней? Я задавал себе тот же вопрос. И похоже, что та девчонка, Сасаки, испытывает чувства к моему господину. Похоже на то. Ась, и что, никак не прокомментируешь? А должна? Ну, нет. Просто я нахожу непостижимым сам факт того, что обычная девушка может испытать такие чувства к моему господину. Вот и мне интересно, как такая милашка могла влюбиться в это жалкое подобие разумной жизни? Как ты смеешь оскорблять моего господина? Смею, потому что я герой. Короче, любой девушке в здравом уме сразу видно, что там происходит. Ее одежда — это последний хит сезона. Прическа выглядит так, как будто она только от парикмахера. Обувь — также модный бренд. Что, это правда? Парням такого никогда не понять. Этот материал позволяет чувствовать себя комфортно в летнюю погоду, а так подчеркивает ее фигуру и... какие большие. Что большие? Неважно! Большой размер лишь мешает в битве. Плюс маленький в том, что так проще подобрать броню, а еще двигаться легче. Ты о чем вообще? Неважно. Ну и что тут происходит? Думаете, разговор с ней даст вам какую-то подсказку? Без понятия. Я просто пошел за господином, дабы убедиться, что никто подозрительный не преследует его. Да как не смотри, ты тут самый подозрительный. Однако то, что она говорила про землетрясение, беспокоит меня. Если то, что с ней происходит, как-то связано с нашим миром, тогда... Стоять тут и просто смотреть бессмысленно. Пошли. Пошли? Куда? Что за вопрос? Конечно, в то же кафе. Что ты сказала? Как мне потом объяснять господину, что сподвигло меня на такой дерзкий... Эй, а ну стоять! Такс, расскажи, пожалуйста, еще раз и в деталях. А, конечно. Я ведь рассказывала тебе про то, что начала слышать странные вещи с тех пор, как устроилась работать в Макдональд. Сперва я решила, что это просто от усталости, ведь работа у нас не из легких. Но прошлой ночью... Алло, алло, меня слышно? Меня слышно? Алло? Меня кто-нибудь слышит? Алло, алло? Черт, не выходит, и похоже, меня никто не слышит. Нет, избранные обладающие силой точно не должны слышать мой голос. Да кто уверен, это? В вашем мире начали происходить странные вещи. Скоро случится большое, так что будьте осторожны. Большое? Что? Как настанет нужный час, мы перенесемся к вам. Без понятия, что это за язык такой, но я понимала, о чем он говорит. Не знаю, как такое возможно. И после того, что сказал тот странный голос, ты решила, что он про землетрясение, так? Да. Без сомнения. Это особая техника, что синхронизирует разум людей в разных мирах, чтобы они смогли общаться друг с другом. Связь разума. Связь разума — техника сонарного типа. И когда этот сонар запускают, достигая своей цели, он высвобождает магическую волну, которая может вызвать определенные феномены в точке выхода. В нашем же случае этим феноменом стали нарастающие по силе землетрясения. Так что если последнее землетрясение — это последствия использования сонаров, чтобы связаться со мной или Эмилией, то все встает на свои места. Скоро случится большое, да? Похоже, события развиваются быстрее, чем я... Ты в порядке? Что случилось? Почему? Какого черта Эми приперлась сюда, да еще и с Сашей? Мау? Все хорошо, я не сделал ничего плохого. Что? Прости, прости. Короче, судя по тому, что ты сказала, тот странный голос — это не такая уж и проблема. Гораздо важнее, правда ли произойдет то большое землетрясение или нет. Ведь на такие случаи лучше предупреждать своих друзей, а то кто знает, что может случиться. Так и знала, что ты поможешь мне разобраться. У меня как камень с души упал. Ну что, съела Эми? Я не делаю ничего такого. Как ни смотри, я просто отзывчивый сэмпай. Друзья, родители или кто еще? Никто мне не верит. Но как я и думала, ты поверишь в мои слова. Ты очень хороший. А еще? Ну, Мао, как бы... Я тебя... Нет слова больше. Чё? Лучше бы тебе не иметь ничего общего с этим отродьем. Эми? Это существо не тот, за кого себя выдает. В глубине его души лишь злоба и жестокость. Как можно ни с того ни с сего говорить такие гадости? Сестрица, какие между вами отношения? Я враг этого червя. Не более, не менее. Лучше бы тебе не иметь с ним ничего общего. Эй, Эми, завязывай. Не смей мне приказывать. Чиха, это и тебя касается, остынь. Мао, помолчи, пожалуйста. Теперь-то я вспомнила. Ты же та самая, что приходила к нам, Макрональд. И что с того? Неужели ты бывшая Мао? Да как, у тебя язык повернулся. Так, я угадала, да? Раз так, я имею право делать с Мао, что захочу. И тебя это никоим образом не касается! Может, хватит чушь нести? У нас с ним не такие отношения! Тогда скажи мне, почему ты все время крутишься вокруг него? Пускай наши отношения сложны, но это не то, о чем ты подумала! Хочешь сказать, что ты подходишь ему больше, чем я? Может, хватит думать лишь об одном? Как будто есть какой-то другой вариант! Говорю же, девчата, успокойтесь! Землетрясение! Сильное! Что случилось? Слава богу, похоже, тебя не зацепило. И ты тут? Плохи наши дела. Похоже, что мы в ловушке. А где Мао? Как сама видишь, его тут нет. Нет, я не об этом. А, беспокоишься, не погиб ли он под обломками? Понимаю, но очень много людей были бы счастливы, сгинь он тут. Однако, без сомнения, он жив. Ведь убить его могу лишь я. Если он сгинул под обломками, я его не прощу. Ты права. Наверняка с ним все хорошо. Да, он в порядке. Меня зовут Юса Эми. И, кстати говоря, между мной и Мао, правда, ничего такого. Я Сасаки Чиха. И на пока я тебе поверю. Ну и? Что ты нашла в Мао? Что ты такое говоришь? Ты разозлилась на меня тогда, потому что любишь его, ведь так? Люблю? Я бы не... Неужели так заметно? Любой скажет то же самое, лишь взглянув на тебя. Юса, что связывает тебя с Мао? Меня? Хоть ты и назвала его врагом, похоже, что вы очень близки. Близки? Это самое последнее в мире, что может случиться. Чего? Ну, скажем так, наши отношения очень непросты. Но знаешь, любить его — это очень плохая идея. И не говори потом, что я не предупреждала. Что-то я не поняла, о чем ты. Скоро поймешь. Нет, лучше бы этого не случилось. Как бы то ни было, сейчас тебе лучше поспать. Я знаю, что ты там. Я усыпила Чихо. Что-то ты долго. Мао? Что с тобой случилось? Без понятия. Очнулся уже таким. Его сила вернулась? Так, блин, и как я объясню, когда успел так прокачаться? Сейчас я могу призвать Святой Меч, и мне хватит силы, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Позаботься, Чихо. А я вытащу нас. Пускай никто не пострадал, но мы не можем сидеть и ждать, когда нас спасут. Сейчас я что-нибудь придумаю. Что-нибудь придумает? Лады, понеслась. Почему? Почему владыка тьмы спасает людей? Продолжение следует. Перевод на русский — Фубу. Текст читали Ника Ленина и Анкорд. Отдельное спасибо Каслу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра сайта nedap.com. Релиз не для продажи.